Глава 22. Звонок домашнего телефона раздражал своей громкостью. Карл, уставившись на определитель номера, поморщился от отдававшего в ушах звона, не в силах решить, ответить ему или пусть себе трезвонит. Рука нерешительно зависла над телефоном. Он знал, кто был на другом конце провода. Карл пообещал себе, что больше никогда в жизни не будет разговаривать с братом, сколько бы тот ни названивал из своих штатов. Нет, не отвечать. Но ему так хотелось поговорить хоть с какой-нибудь живой душой, даже если это был Артнер. Или, может быть, ответить. Оба варианта были одинаково заманчивы. С самого утра, с момента пробуждения, его сковали тягостное одиночество и тишина. Теперь, когда он избавился от всех вещей, которыми окружала себя при жизни его мать, дом показался ему каким-то холодным и неприветливым, став похожим на недоформленную театральную декорацию. Окна без штор выглядели огромными. Без тюлевых занавесок все снаружи представало грубым и каким-то замызганным. Больше всего Карл тосковал по материным горшочным растениям, засохшим одно за другим, после того, как их перестали поливать. Сейчас он чувствовал себя одним из них. Уродливая мебель теперь еще больше бросалась в глаза. А на стенах, после висевших там картин и настенных украшений, выделялись светлые пятна, как тени из прошлого. Но жалеть и раскаиваться было поздно. Сейчас у него осталась лишь эта унылая версия дома, и ничего с этим уже не поделать. Большая часть безделушек, занавесок, картин, фотографий, старых электроприборов, цветочных горшков, узорчатых сервизов и другого ненужного барахла перекочевала в пункт переработки вторсырья. Всего у него получилось 3 ходки на заваленной до крыши машине. Работники пункта с удивлением наблюдали, как Карл выбрасывал одну за другой вполне пригодные вещи, и во второй его приезд вежливо указали на контейнер секонд-хенда. Залившись краской, он сгрузил остатки барахла туда. Однако, приехав в третий раз, настроил себя более решительно и выбросил все в переработку. Так было лучше, бесповоротней. Теперь все звуки внутри дома отдавались гулким эхом. Голые стены создавали эффект стальной коробки. Впрочем, какие там звуки? Радиоприемник матери и дурацкий телевизор последовали за всем остальным. Разговаривать в доме было некому, и в нем воцарилась тишина. Карлу не нравилось одиночество, хотя у него было достаточно времени, чтобы к нему привыкнуть. Все попытки дозвониться до Беркура или Халли не увенчались успехом. Беркур не брал трубку, а телефон Халли, видимо, был отключен. Иногда Карл вздрагивал, и внутри у него все сжималось, когда ему казалось, что из подвальной комнаты доносится какой-то стук. Но каждый раз, когда он смотрел вниз, не видел ничего подозрительного. В конце концов, Карл перестал обращать на это внимание, уверив себя в том, что звук идет извне. Тем не менее, проверить, что могло стучать снаружи о стену подвала, он так и не решился. Видимо, в глубине души боялся, что ничего там не найдет. Телефон опять разразился звонком, и теперь казалось еще настойчивей. Наверное, это была последняя попытка Артнера, прежде чем тот сдастся окончательно. У Карла вспотели ладони. Ему страшно хотелось услышать человеческий голос. И не просто какой-то голос, а того, кто хотел с ним поговорить. С незнакомцами Карл всегда мог пообщаться, спустившись в подвал и разыскав каких-нибудь радиолюбителей. Он наверняка сейчас там и сидел бы, если бы аппаратура не напоминала ему о цифровых трансляциях. И еще этот чертов стук. Слышать его здесь, наверху, было неприятно, а внизу, в подвале, невыносимо. Телефон, казалось, испускал предсмертные трели, и Карл не мог этого больше терпеть. Он поспешил снять трубку. Голос брата прозвучал удивленно, будто тот ожидал услышать в трубке кого-то другого. «Алло, Карл?» «Да». Карл старался говорить равнодушным голосом. «Он не должен казаться ни рассерженным, ни радостным». Его братец должен понять, что Карлу на него глубоко наплевать. «Я уже собирался положить трубку. Это Артнер. Ты только что пришел?» «А, нет, просто не слышал телефон». Карл тут же пожалел, что не схватил протянутый братом спасательный круг и не соврал, что только что пришел. В доме негде было укрыться от звонка, и Артнер знал это не хуже него. «Понятно». Артнер замолчал, и Карл крепче прижал телефон к уху. Тишина в Америке была такой же, как и тишина в Исландии, гнетущей. Но длилась недолго. «Я просто хотел узнать, как ты. Ну, после того разговора, сам знаешь». Не было необходимости объяснять, о каком разговоре шла речь. И что? Ну, я просто хотел убедиться, что ты меня правильно понял. А то могло показаться, что я не хотел, чтобы ты приезжал. Артнеру было нелегко выдавить это из себя. Он делал паузы длиннее обычного. И вот он постоянно менялся. Будто он не знал, как вести себя дружелюбно. И пробовал то один, то другой, пока, наконец, не подобрал подходящий. Я совсем не это имел в виду. Я не воспринял это так. Я сказал, что ты меня неправильно понял. У меня вообще не было желания тащиться в вашу сторону. Это наигранное уверение звучало неубедительнее, чем в прошлый раз. Не волнуйся. О, прекрасно. Артнер произнес это с таким облегчением, что было почти неловко слышать это. Слушай, один вопрос. Что? Карлу хотелось бросить трубку. Ухо под ней горело от бросившегося в лицо жара, когда он сообразил, что Артнер даже не попытался уговорить его приехать. Если бы он не выбросил висевшее над телефонным столиком большое зеркало в золотой раме, сейчас бы таращился на свое пылающее лицо. Вместо этого Карл уперся взглядом в белое пятно, оставленное зеркалом словно в знак прощания. «Ты уже перебрал мамины вещи?» «Да. Лучше быть немногословным, чтобы не выдать, как он зол и обижен на брата. Что-нибудь нашел? Документы или бумаги?» Карл молчал в нерешительности. Впервые в жизни у него в руках был козырь, какая-то власть над братом, и он хотел сделать правильный ход. «Да, кучу». «Кучу?» «Да, целую кучу всяких старых документов». «Ты уже все просмотрел?» «Да». «Все?» Артнер, видимо, не решался сделать последний шаг. Задать свой главный вопрос. Так много было поставлено на карту, что он хотел отсрочить возможное разочарование. «Да, все». Карл не собирался облегчать ему этот шаг. «И?» «Что «и»?» Карл прекрасно знал, что Артнер имел в виду. «И ты нашел какие-нибудь документы, касающиеся усыновления? Моего усыновления?» Опять эгоистичная натура Артнера вылезла наружу. Происхождение Карла его не заботило. Только его жизнь имела значение. Карл набрал в легкие воздух и улыбнулся, и ответил. «Нет». «Нет?» Артнер не смог скрыть разочарование, а также смехотворной надежды хоть на что-то. «Но может что-то другое? Письмо, справка или что-то в этом духе? Не обязательно должно быть связано с самой процедурой усыновления». «Нет, ничего». Карл снова улыбнулся. «Ничего». «Понятно». Артнер помолчал. Ему нужно было время, чтобы осознать свое поражение. «Но все равно пришли мне все это. Я хотел бы сам все просмотреть, мало ли что». Карл откинул голову назад и уставился в потолок. Какая удача, что он ответил на его звонок. Более приятного окончания всех дел с братом было трудно себе представить. «Да я все выбросил, как раз вчера. Вот если бы ты позвонил чуть раньше...» «Выбросил? Куда? В мусорный бак?» «Нет, отвез во вторсырье. И все бумаги тоже». Карл от удовольствия даже призакрыл глаза. «Их там уже не найти. Они на свалке с другим хламом. Ты, конечно, можешь попытаться связаться с ними, спросить график, куда и что они увозят, и поискать. Ну, если ты был в Исландии. Но я сомневаюсь, что это что-нибудь изменит». «Понятно». Голос Артнера звучал так, будто говорил кто-то другой. Из него исчезло циничное самолюбование. Он превратился в полушепот. «Что-нибудь еще, а то я спешу». «А, нет». «Тогда пока». И Карл положил трубку. Он больше не ощущал ни одиночества, ни беспокойства. Напротив, чувствовал себя прекрасно. Будто удобно откинулся на спинку дивана после смачного косячка. Так чувствуют себя победители. К этому можно привыкнуть. Конверт лежал на кухонном столе. Вокруг него повсюду были разбросаны документы. Карл тщательно просматривал их содержание и осторожно откладывал в сторонку один за другим. Хотя на некоторых бумагах имена были специально затерты, он получил достаточно информации, чтобы узнать, кто были его биологические родители. Их имена ничего ему не говорили. Гудрун Мария Эйнарсдоттер и Хельги Йонсен. Как и все остальное, связанное с ним, имена эти не были ни знаменательными, ни запоминающимися. Самые обыкновенные имена. Карл даже пожалел, что прочитал их, но уж слишком заманчиво было узнать ту информацию, которой так страстно добивался Артнер. Вытаскивая бумаги из горчично-желтого конверта, Карл представлял себе, как с этого момента и до конца дней будет ходить гордый и довольный собой от сознания, что лишь он знает, что в них написано. Правда, сейчас он многое отдал бы, чтобы только стереть это знание из своей памяти, но это было невозможно. В потасканном ноутбуке зашумел вентилятор. Он будто подталкивал его к действию, напоминая, что нужно закончить то, что начато. Карл провел рукой по волосам и почувствовал на них жир. Разглядывая лоснящиеся ладони, он подумал, что такие же руки каждый день мелькали перед глазами Хельги или Гвудрун Марии. Широкие плоские ногти, неестественно длинные безымянные и толстые неуклюжие большие пальцы. От кого-то ведь они ему достались. Он отодвинул в сторону бумаги, подтянул к себе ноутбук и вместо того, чтобы сконцентрироваться на экране, уставился на черную клавиатуру. Почему-то ему не хотелось видеть, как на экране, буква за буквой, будут появляться эти имена. Теперь он впервые заметил, что некоторые буквы на клавишах почти стерлись. «М» исчезла полностью. Также совсем исчезли половина «С», а от «Э» и «А» остались только две маленькие белые линии. Это было похоже на воспоминания о матери. Ее черты становились все более размытыми, а звук голоса почти совсем забылся. Никаких видео или аудиозаписей с ней не было, и поэтому голос ее исчезал из вселенной бесследно. Карл перевел взгляд на экран и приступил к поиску. По примеру Арнера, ему хотелось отсрочить момент правды о себе, и он принялся сначала раскапывать информацию о брате. Ему хотелось пожить еще несколько минут, не зная ничего о собственном жалком происхождении, и теша себя надеждой, что оно не совсем уж безнадежное, вопреки всему очевидному. Ведь не просто так мать ничего ему не говорила. Скорее всего, хотела от чего-то его оградить. Правда, насколько помнил Карл, мать куда больше оберегала тайну рождения Артнера. Может, просто потому, что он упорнее на нее наседал? Но что-то подсказывало Карлу, что это не так. Происхождение Артнера должно быть намного хуже. Поэтому ему показалось более логичным сначала узнать про брата. Когда у других еще хуже, то и собственные невзгоды вроде как легче. Нужно только не расслабиться и не разболтать ненароком. Неважно, какой бы страшной ни оказалась эта информация. От нее будет гораздо больше пользы, если держать ее в тайне, а не швырнуть в брата, чтобы насладиться последствиями его потрясения. Артнер не привык долго переживать поражение. Не успеешь оглянуться, как он воспрянет, и как прежде возвысится над Карлом, идеальный и довольный собой более, чем он того заслуживал. Никакая трагедия не обладала достаточной силой, чтобы сломать Артнера. Надо помнить об этом. Однако была и другая причина, отчего происхождение брата интересовало Карла больше, чем его собственная семейная драма. В документах о рождении указывалось, что мать Артнера звали Йоханна Хауканардоттер. Идентификационных номеров в 1983 году, когда родился Артнер, в Исландии еще не было. Поэтому за именем Йоханны в графе «Именной номер» стояло восьмизначное число. Оно показалось Карлу знакомым. Он был почти уверен, что именно оно было зачитано в трансляции прошлым вечером. Он тогда еще долго чесал в затылке. Число плохо вписывалось в уже привычный цифровой стиль. Поиск восьмизначной последовательности в компьютере тоже ни к чему не привел. Но теперь перед его глазами была очень похожая комбинация – и, чтобы убедиться наверняка, он даже заставил себя спуститься в подвал и принести листочек, на котором записывал вчера сообщение. Цифры совпадали. Номер матери Артнера был зачитан вчера в радиотрансляции. Ни к чему было себя обманывать, что это просто совпадение. Вероятность того, что случайное восьмизначное число могло просто нечаянно совпасть с номером именно этой женщины, была мизерной. Что уж тогда говорить о его собственном девятизначном номере, прозвучавшем в первой передаче. Не было сомнений, что человек, стоявший за трансляциями, намеренно втягивал их с Артнером в свою игру, но Карл никак не мог понять, зачем. Может, ему удастся найти объяснение, если он узнает об этой женщине побольше. Записанное в документах имя отца брата еще не было связано ни с одной из номерных передач, поэтому Карла он интересовал меньше. Результаты поиска не обрадовали. Система выдала 30 тысяч файлов о людях с таким именем, хотя в основном это была информация о женщинах живых и здравствующих. Карл повторил поиск с датой рождения Йоханны, и список стал намного короче. В нем оказалось и объявление о ее смерти. Она скончалась 12 февраля 1987-го по месту жительства, на хуторе Граухамрар в окрестностях фьорда Кфальфьордур в возрасте 23 лет. В объявлении она была названа домохозяйкой. И все. Больше о ней ничего сказано не было. Как не было и упоминания ни о муже, ни о сыне, ни о родственниках. Ничего. От некролога, тоже выпавшего в списке результатов, толку оказалось не больше. Его автором являлся тот, кто в документах о рождении был записан отцом Артнера, Торгейр Браги Петтерсон. Он ограничился лишь стихотворением, которое для некролога казалось совсем неуместным. «Господи, очей своих не сомкни, малое дитя мое охрани, спи, сынок, пусть горе вовек не коснется милых твоих век». Бенедикт Т. Грёндаль. Стихотворение подталкивало на предположение, что Артнер был их общим ребенком, но это не имело какого-то решающего значения. По всей видимости, решение об усыновлении уже было принято, и этот Торгейр Браги отказался принять к себе сына. Но в чем тогда заключался скандал? С фотографии в некрологе смотрела совершенно обыкновенная молодая женщина. Это был ничем не примечательный снимок для паспорта, по всей видимости, сделанный в ее подростковом возрасте. Почти детская внешность этой женщины подтолкнула Карла к подсчету, когда она родила Артнера. 19 лет. Могло это быть тем страшным секретом, что она родила его довольно рано? Какое разочарование. Стоило устраивать такие прятки. Раздосадованный Карл закрыл некролог. На экране снова появилась газетная страница с объявлениями о смерти. И он уже было собрался закрыть ее, когда его внимание привлекло другое объявление внизу страницы о смерти другого человека. Хаукон Хауконарсон умер в тот же день, что и мать Артнера, 12 февраля 1987 года, в своем доме на хуторе Граухамар в окрестностях фьорда Квальфьордур. Так как патроним Йоханны был Хауконардотер, то Хаукон Хауконарсон был, по всей видимости, ее отцом и, следовательно, дедом Артнера. Карл откинулся на спинку стула и уставился в монитор. Как и в случае с его дочерью, в объявлении о смерти Хаукона не упоминалось никаких родственников. Казалось, он умер в одиночестве, забытый всеми, как и она. В один и тот же день. Карл попытался найти в газетах какие-нибудь сообщения о событиях, которые могли бы стать причиной их смерти. Например, пожары или автомобильные аварии. Хотя авария плохо вязалась с текстом объявления, где говорилось, что они оба скончались в своем доме. Что тогда? Снежная лавина? Он пересмотрел все газеты за неделю до и после 12 февраля, но ничего не нашел. Отец и дочь распрощались с этим миром почти тайком. Карлу не хотелось сдаваться в самом начале, и он решил раскопать что-нибудь об отце Артнера, Торгейре Браги Петтерсоне. Может, можно было позвонить ему и расспросить об их смерти? Хотя в этом был определенный риск. Что, если у мужика вдруг проснется совесть, и он решит разыскать Артнера? Но этот вариант отпал, когда выяснилось, что Торгейр Браги умер 2 года назад. В отличие от матери своего сына, он оставил после себя большую семью. Жену, сестру, родителей, 4 детей и несколько внуков. Так что некрологов о нем была масса. Из них становилось ясно, что он родился, вырос и прожил всю жизнь в небольшом городке Акронес. Причина смерти указана не была, но почти все авторы некрологов писали о борьбе с тяжелой болезнью. Ни о Йоханне, ни об Артнере не было сказано ни слова. Карл выключил ноутбук. Вряд ли он отыщет ответы в интернете. Скорее, они выплывут из сообщений номерной станции. На часах было 10:05, и он поспешил в подвал. Когда начнется трансляция, ему хотелось быть наготове, с листком бумаги и ручкой в руке. Его собственное прошлое пока подождет. В подвале опять возобновилось слабое непонятное постукивание.